Глава 17. «И ничего нельзя сделать?» Алексей дураком отнюдь не был и понимал, что задает вопрос едва ли не в воздух, но не задать его не мог. За те 3 дня, что прошли со дня пленения брата, никакой информации о нем не поступило. Кащенко уверял, что делается все возможное, но с мертвой точки дело не двигалось. «Алексей, ты сам посуди!» Говорил комбат так, словно оправдывался. Хотя какие уж тут оправдания. «Знали бы мы, куда его уволокли, тогда другой вопрос. И то напрямую не сунешься. Понимаешь, почему?» «Убьют». Что именно сделают с братом, если пытаться освободить его нахрапом, Алексею было яснее ясного. «Вот именно. Подходы надо искать, а это время». «Понятно». Злясь на всех и вся, а в первую очередь на самого себя, за свою полную беспомощность и неспособность что-либо изменить, Алексей встал из-за стола и, не спрашивая разрешения, покинул помещение. И кто бы посмел упрекнуть его за это нарушение субординации? Звонок с неизвестного номера раздался вечером. Обычно Алексей имел привычку отказывать абонентам с неизвестными номерами, но в этот раз что-то заставило принять вызов. «Алексей?» Раздался в трубке вкрадчивый мужской голос. «Да, а кто говорит?» «Кислицын?» Задал новый вопрос невидимый собеседник. «Кто говорит?» И без того пребывающий на нервах старший сержант начал раздражаться, но что-то удерживало его бросить трубку. «У тебя есть кое-что нужное мне, а у меня тебе». «Пошел ты!» «Речь идет о твоем брате». При этих словах в груди у Алексея все обмерло. «Что ты сказал?» «Речь идет о твоем брате, о жизни и смерти». «Он жив?» «О, его жизнь зависит только от тебя». «Каким образом?» «Надо внимательно меня слушать. Я же сразу сказал, у тебя есть то, что нужно мне». «Чего ты хочешь?» «Сущую безделицу». «Блин, говори яснее!» «Повежливее». «Говори, чего ты хочешь!» «Я же сказал, сущую безделицу!» Раздался в микрофоне приглушенный смешок. «В обмен на живого брата устроит?» «Что тебе нужно?» Прорычал Алексей, окончательно теряя терпение. «Об этом мы поговорим завтра. И завтра ты должен дать мне ответ. Во-первых, согласен ли ты на обмен или нет? Но что-то мне подсказывает, согласен. Во-вторых, ты должен сообщить мне день, когда сможешь покинуть ПВД отряда. Я же понимаю, что у вас армия. Чтобы убыть куда-либо, нужны определенные основания». «Что тебе от меня нужно?» Нервно повторил Алексей. «Спокойно, спокойно, не надо нервничать. Завтра ты напишешь рапорт по собственному желанию или что там у вас. Причину найдешь. Думаю, в свете столь прискорбных обстоятельств, случившихся с твоим братом, препятствий тебе чинить не будут. А что касается твоего вопроса, на него я отвечу завтра, после твоего сообщения о том, как продвигаются твои дела». «А если нужного тебе у меня нет?» «Есть», заверил собеседник. «Но сейчас я не скажу тебе, что конкретно мне требуется. И по одной простой причине. Ты парень молодой, горячий. Я опасаюсь, как бы ты в порыве энтузиазма не рванул сегодня же в самоход. Не хватало еще, чтобы тебя по дороге ко мне перехватили бросившиеся в погоню сослуживцы или задержали без соответствующих документов менты. Так что пусть твой отпуск будет официальным. День-другой ничего не решает. Лишь бы все было в ажуре. Согласен? Завтра я перезвоню». И отключился. Алексей тотчас же попробовал перезвонить, но абонент уже был вне зоны действия сети. «Отключился, сволочь!» — буркнул он, погружаясь в раздумья. Старший сержант ни секунды не сомневался, что это не розыгрыш. Он сразу поверил говорившему. Безоговорочно поверил. и теперь собирался сделать, как посоветовал неизвестный. Это было практически логичным продолжением заключаемой сделки. Отказаться он не мог. На руках у неизвестного были все козыри колоды. А что за Джокер мог находиться в руках у самого Алексея, оставалось только догадываться. «Командир, подпиши!» Старший сержант Кислицын положил на стол перед Давыденковым лист с рапортом. Капитан взял листок и принялся читать. «Командиру группы...» «Понятно. Прошу по семейным обстоятельствам уволить по собственному...» «Лёх, ты чего?» «Там все написано». Алексею не хотелось вдаваться в объяснение. «Алексей, мы, может, не сегодня-завтра братана твоего выручать пойдем. За ребят отомстим». «Хватит, навоевался». «Может, передумаешь?» «Подпиши, командир». «Жалко. Я так на тебя рассчитывал». Капитан взял ручку, черканул. «Ходатайствую по существу рапорта старшего сержанта А. Кислицына». «Дата. Размашистая подпись». «Что ж, удачи!» — пожелал он, и Кислицын-старший, взяв листок, отправился по другим инстанциям. Командир роты подписал молча. Комбат долго пялился в лист, затем вздохнул и тоже поставил свою подпись. С таким нетерпением ожидаемый звонок раздался, когда старший сержант Кислицын находился в курилке. Он зыркнул по сторонам, никого не увидел и прижал трубку к уху. «Алло, слушаю». «Это я слушаю, засмеялся собеседник. И вдруг, сразу став серьезным, спросил. «Все сделал, как я сказал?» «Да, рапорт подписан. Теперь все от штаба зависит. Обычно они не торопятся. Но я попрошу, и все бумаги сделают быстро». «Хорошо. Прошаренный соображаешь, хвалю. Как будешь готов к отъезду, сообщи». «Погоди, погоди!» — всполошился Алексей. «Не отключайся!» «И не думал». В трубке вновь послышался смешок. «Что тебе от меня надо? Ты говорил, что скажешь». «Скажу. Мне нужна флешка». «Какая к черту флешка?» — взъярился Алексей. «Где мой брат? Что с ним?» «С твоим братом пока все благополучно. А флешка...» «Маленькая такая серебристая флешечка лежит у твоего брата в Несесере в красной мыльнице». Едва услышав эти слова, Алексей понял, что его ждет ловушка. Ни красной мыльницы, ни тем более Несесера у Андрея никогда в жизни и близко не было. «Я должен быть уверен, что мой брат жив». Как можно спокойнее проговорил он, стараясь ничем не выдать своей внезапной догадки. «То, что я знаю местонахождение нужного мне предмета, уже само по себе является доказательством этого. Посуди сам. Если бы он был мертв, разве я знал бы подробности того, где и что у него лежит?» Алексей сделал вид, что задумался, затем медленно проговорил. «Вы должны гарантировать нашу безопасность». К сожалению, ничего иного на ум Кислицыну-старшему не пришло. «Все непременно». Легко пообещал неизвестный. «После того, как мы получим обратно свою собственность, мы вас отпустим. Вы нам не нужны, нам нужна флешка». «Хорошо, я готов. Но где и когда мы сможем произвести обмен?» «Домик лесника, надеюсь, знаешь?» «Да, был пару раз», — ответил Алексей, мысленно представляя местность, окружающую заброшенный домик. «Туда и придешь. Время согласуем дополнительно. Как только все документы будут готовы, позвонишь. Если меня не будет на связи, перезвонишь. И не пытайся хитрить. Тебе нужен брат, мне флеш-память. Придешь не один, поставишь кого-то в известность, твой брат умрет. Умрет, понимаешь?» Повторив угрозу, абонент отключился. Алексей на этот раз даже не попытался набрать чужой номер. Понимая, ничего нового от звонившего узнать не получится. Весь оставшийся день он был в бегах. Сдавал имущество, подписывал обходной лист, искал подходящую флешку. Как она должна выглядеть, он приблизительно знал, благо память услужливо подсказала картинку. Вечер, салон машины. Андрей, глупо улыбаясь, демонстрирует военный трофей, поднятый с тротуара носитель информации, серебристую флешку. Нечто подобное по форме нашлось в автовзводе, разве что цвет у нее был другой, перламутровый. Но в том же взводе нашлась краска серебрянка. Отформатировав флешку, Алексей перекрасил ее самым тщательным образом и, оставшись довольным проделанной работой, начал собирать и перекладывать имущество. И все это время ему не давала покоя настойчивая мысль. Неужели все это из-за хрени, подобранной Андреем на улице? И что на ней может быть такого, что некто организовал в горах целую спецоперацию? «Командир, не едет он домой! Он брата вытаскивать собрался!» Подбежав к возвращавшемуся из столовой капитану Давыденкову, взволнованно сообщил рядовой Лазарев, имея в виду старшего сержанта Кислицына. Давыденков остановился и в задумчивости почесал подбородок. «Откуда дровишки?» «Я слышал», — зашептал Лазарев, — «как он по телефону разговаривал. Ему обмен какой-то предлагали». «Какой обмен?» «Не понял я, не слышно было». «Так...» Группник задумался еще сильнее. «Поговорить с Кислицыным на чистоту? Не получится, уйдет в отрицалово. Задержать в лагере? Не пустить домой? А по какому праву?» В голову не приходило ничего путного. «Ладно, ты пока помалкивай», — приказал он бойцу. «А я что-нибудь придумаю». Лазарев, понимающе кивнул и отправился сообщать о слышанном разговоре своему корешу, рядовому Шилину. Через полчаса, проанализировав ситуацию и приняв решение, Давыденков отправился на аудиенцию командиру батальона. Выслушав его доклад, тот встал и заходил по комнате. «Так значит, говоришь, у нас в отряде появился свой Рэмбо? Я все понимаю, но ведь каким-то мыслям ты пришел, иначе тебя тут бы не было. Так что выкладывай, что у тебя на уме?» «Проследить бы за ним, товарищ полковник». «Как? Филера по следу пустить? Так это только в кино все складно получается. А в жизни где мы потом того филера искать будем?» «Не знаешь, то-то и оно. Хотя идея со слежкой в принципе правильная. Но филер не годится. У меня будет предложение получше. Раз уж мы допускаем, что этот Рэмбо собирается в одиночку идти в гости к противнику, то нам следует воспользоваться помощью товарища, так?» «Так точно». Давыденков не понял, к чему клонит комбат, но на всякий случай согласился. А подполковник Барсуков поднял трубку у стоявшего на столе телефона и, набрав номер, сказал без всякого предисловия. «Палыч, загляни ко мне на минутку, разговор есть». Трубка легла на свое место, а вскоре в палатку вошел отрядный ФСБшник. «Доброго дня!» Вежливо поздоровался он, протягивая руку для рукопожатия. «Чем могу?» «Помощь требуется». Комбат не собирался разводить политессы. «Это я почему-то и сам догадался. Зря не обратишься. А поконкретней?» «Кислицына Алексея знаешь?» «Тот, который старший?» «Он самый. Так вот, по агентурным сведениям...» усмехнулся комбат. «Кислицын-старший собрался в лес погулять». «Не понял». Не на шутку встревожился майор Федеральной службы безопасности. В его голове моментально проскочило множество взаимоисключающих версий происходящего. От «собрался на нервной почве от утери брата вешаться», да еще более фантастической. Два брата продались чехам. Один завел группу в засаду и, подстроив все так, как будто после героического сопротивления был захвачен в плен, смылся. И вот теперь его братец пытается сделать то же самое. Мысли пронеслись, и решительно отметенные напором неумолимой логики растаяли без следа. «Предположительно, собрался выручать брата», — пояснил комбат. «Ах, вот оно что! Так в чем проблема? Посадите его под арест». «А основания?» Увидев иронически скривившееся лицо ФСБшника, комбат пошел на попятную. «Хорошо, хорошо, причину мы придумаем. И сколько его под арестом держать? Неделю? Две?» «Пока не образумится». «Кислицын образумится? Младший, может, еще и образумился бы, но Леха...» «А я-то думал, среди них старший как раз самый благоразумный и есть». «Ага, это пока не упрется. А упрется, хрен своротишь». «Даже так? Ситуация». «Ну, тогда пусть сидит до упора». «Сколько? Месяц?» «Потребуется, пусть и месяц сидит». «Глупость это все. Просидит он месяц, даже два, и что? Кто сказал, что он тогда от своей идеи откажется?» «Может, к этому времени вытащим?» Не слишком уверенно предположил Фэшник. «А если нет или вообще убьют парня? Думаешь, Алексей после этого мстить не пойдет? Тогда пусть сидит под арестом, пока замена не приедет. А если он из-под стражи сбежит? А еще и беды наделает? Кислицын-старший из-за своего брата кому хочешь глотку перегрызет?» «Да, дилемма». ФСБшник задумался. «Черт с вами, запугали, запутали. Скажите, в конце концов, что вы предлагаете?» «Вот он...» Кивнул комбат на застывшего в неподвижности Давыденкова. «Предложил отпустить парня в свободное плавание и слежку за ним устроить. Я подумал, может, и здраво. А у тебя наверняка какие-нибудь жучки в запасе имеются. Быть не может, чтобы не было». «Ну, есть», — нехотя признал ФСБшник. «И ты предлагаешь?» «Да, да, засунуть ему жучок в задницу и пинка дать, чтобы за ворота улетел. Ну, не так прямолинейно, конечно», — признал свою ошибку комбат. «Но подложить маячок ему в рюкзак, возможность, мы найдем». «Что, а это мысль?» Кащенко что-то лихорадочно соображал. Он, похоже, все сильнее и сильнее проникался предложенной идеей. «А я, пожалуй, смогу это все обставить официальным образом. Обоснование у нас есть. Освобождение захваченного боевиками разведчика и уничтожение банды. Доброволец, он же подсадная утка, тоже. И то, что утка о своем добровольстве ничегошеньки не знает, так это еще лучше. Контору не запалит, так что все вырисовывается. Вот только решу вопрос с верхами, нашими и вашими, чтобы через группировку информация не проходила. Гриф «Совсек» поставлю и начнем работать». «А теперь поподробнее», — нахмурившись, попросил комбат. «А то вперед забежал, а у нас непонятки». «Погоди», — ответил Кащенко. «Я сначала все провентилирую, а потом рассказы рассказывать буду. Но ты не расслабляйся. Держи группы в готовности. И Кислицына без согласования со мной не отпускай». «Есть, товарищ начальник», — шутливо козырнул комбат и повернулся к Давыденкову. «О том, что здесь говорилось, молчок». «Так точно», — взял под козырек капитан, понимая всю серьезность произошедшего. И с этого мгновения началась совместная операция Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Генерального штаба под кодовым наименованием «Рэмбо-1, Брат-2». Уже к полудню следующего дня в ПВД отряда начали слетаться заинтересованные лица. Происходящее удалось засекретить настолько, что все доклады шли напрямую в Москву. «Значит, предлагаете использовать его в темную?» Приехавший на согласование полковник из центрального аппарата ГРУ уставился в лежавшую на столе карту так пристально, будто рассчитывал найти ответ на свой вопрос в нарисованных на ней линиях и знаках. «Так точно!» — бодро откликнулся подполковник Барсуков и уже не так бодро добавил. «А по-другому он и не согласится». «Хорошо», — одобрил план действий заезжий полковник. «Значит, будем считать его добровольцем». «Так оно и есть», — почти не покривив душой, соврал командир отряда. «Документы будут готовы к вечеру». Услышав такую новость, Алексей поспешил выбраться за территорию ПВД, уйти в такое место, где его никто наверняка не услышит, и набрал уже известный ему номер. «Алло!» — отозвался невидимый собеседник. «Убываю завтра утром. Как буду выезжать, перезвоню. Но только никаких неожиданностей». «Само собой, все будет в ажуре. Утром стулья, вечером деньги». Сострил собеседник и отключился. До завтрака было еще далеко. Солнце, с трудом разгоняя ночной туман, медленно вползало в гору. Заглянувший в палатку капитан Давыденков окинул взглядом нары и, отчаявшись разглядеть нужного ему человека, громко скомандовал. «Кислицын, неси вещички на плац!» «Зачем это еще?» Слезая с нар, недовольно проворчал Алексей. «Ты уезжать домой собираешься или нет?» Судя по голосу, Давыденков был не в духе. «Собираюсь», — настороженно ответил Кислицын, и в этой настороженности словно прозвучал незаданный вопрос. «А что?» На который тут же нашелся ответ группника. «Тогда тащи на плац, как я и сказал. Комбат распорядился. Досмотр провести нужно». «Как вы меня все достали!» — проворчал Алексей, но больше для порядка. На самом деле, прекрасно понимая причину устраиваемого осмотра и его неизбежную необходимость. Или необходимую неизбежность. «Тащи давай, не телись!» — поторопил капитан. «Тебя ждать никто не будет. А то смотри, завтра поедешь». «Да мне еще документы не отдали!» Алексей начал застегивать пуговицы ХБшки. «На плацу и отдадут», — пообещал Давыденков. «Так что, я уже с концами?» «Да, а ты как думал?» «Понятно». Алексей задумался, обвел взглядом лежавших на двухэтажных нарах сослуживцев. «Так, пацаны, Андрюхин рюкзак тогда, если что, по замене привезете, хорошо?» «Без вопросов, Лех», — отозвалось сразу несколько голосов. «Да ты не переживай, вызвали мы его», — пообещал старшина Егоров. «Надеюсь», — мысленно просчитывая собственные шансы, без особой уверенности согласился Кислицын. Его затея все больше и больше напоминала ему авантюру. Авантюру, не имеющую ни малейшего шанса на успех, полную безнадегу. «А это что у тебя?» Майор Круглов вытащил из кислицынского рюкзака плод творческой мысли опытного в разведывательных делах Кислицына-младшего и не менее опытного в деле тылового обеспечения прапорщика Сушкова. «Легкоступы. Андрей сделал». «И нафига они тебе сдались?» «А что, выбросить?» «Да они сколько места занимают. Действительно проще выбросить. Зато легкие. Я потому-то их и взял. А всю тяжесть в Андреев рюкзак сложил. Пусть он прет. Или ребята привезут». «Понятно». Сделал вид, что удовлетворен таким объяснением замполит. На самом деле, поверить в то, что многоопытный контрактник ради пресловутой легкости все ценные вещи, по большей части купленные на свои кровные, скинет, а потащит через полстраны самодельную хрень, было невозможно. «Поди натолкал в рюкзак всякой ерунды, что не жалко. Только вид создать, что рюкзак полный. А как зайдет в лес, так все и выбросит». Решил он и, начав вынимать уложенное в РР имущество, только убедился в своих выводах. Ничего маломальски ценного внутри рюкзака не обнаружилось. «Нормалек, ничего запрещенного не нашли?» съехидничал Кислицын. «Я-то ладно. Главное, чтобы другие не нашли», — парировал замполит и, поднимаясь, буркнул. «Можешь укладывать». Он же благополучно прицепил маячок и теперь мог спокойно наблюдать за действиями старшего сержанта. «Чего, нельзя было без этого обойтись?» — поинтересовался Кислицын, и замполит, совершенно не покривив душой, ответил. «Нельзя». Дождался, когда Алексей соберет рюкзак. Отдал ему сопроводительные документы и, проводив за калитку, крепко пожал руку. «Не пуха!» «К черту!» — ответил тот, удивляясь высказанному пожеланию, более приличествующему для уходящих на задание, чем для уезжающего домой. Впрочем, особого значения он этому не придал и неторопливым шагом направился в сторону дивизионного КПП, а оказавшись за земляным гребнем, скрывавшим его от посторонних глаз, тут же перешел на бег. Пробежав пару десятков метров, свернул в сторону, добежал до обсыпавшейся земляной насыпи, упал на колено и быстро заработал руками, откапывая небольшой, но тяжелый сверток, им же самим зарытый накануне вечером. В свертке лежали 4 снаряженные гранаты и несколько метательных ножей. Ножи были его собственные, а гранаты, он с неосознанной целью вытащив из разгрузки одного из убитых разведчиков, сунул в свой рюкзак и до поры до времени забыл об их существовании. Как выяснилось позднее, весьма кстати. Оглядевшись по сторонам, Алексей быстро скинул рюкзак, вжикнув замком. Сунул сверток в нижнее отделение и побежал, на бегу закидывая рюкзак на плечи. На выходе из-под гребня он вновь перешел на медлительный шаг, создавая видимость, что таким темпом он все время и двигался. Благополучно миновав дивизионное КПП, Алексей увидел подъехавшее такси и без промедления направился в его сторону. Сев на заднее сиденье, назвал пункт назначения. «Здесь остановись», — попросил Кислицын. Не ожидавший остановки в таком месте, таксист вздрогнул, нервно оглянулся, но Алексей уже протягивал деньги. Машина, вильнув, резко затормозила. «Как и договаривались», — произнес он, расплатился и вылез, вытянув за собой рюкзак. «Спасибо», — махнул рукой таксисту и зашагал в направлении леса. Такси, тут же рывком рванув с места, с визгом покрышек развернулось и понеслось в обратную сторону. Отъехав 200 метров, таксист вытащил сотовый телефон и подрагивающими пальцами принялся поспешно набирать номер местного отдела милиции. От дороги до домика лесника было совсем ничего, но Алексей нарочно остановил такси еще на подъезде. Хотелось хотя бы немного осмотреться, прежде чем показаться неприятелю. И, соответственно, подготовиться. Пройдя приблизительно половину расстояния, старший сержант остановился, скинул рюкзак, выкинул из него все вещи, кроме легкоступов. Предмет, сделанный руками брата, выкидывать не хотелось. К тому же легкоступы были легкими, при ходьбе совершенно не мешали. Достав сверток с гранатами, он разложил их по боковым карманам, сунул ножи в специально подшитые под них петли за отворотом куртки. Подумав, взял одну F1 в руку и задумчиво принялся вертеть кольцо. На встречу с Кислицыным старшим Маслов отправился один. При этом, как ему казалось, он ничем не рисковал, собираясь пристрелить пришедшего, как только тот покажет принесенную флешку. Но вышло все далеко не так, как он рассчитывал. Что ж, люди предполагают, а Господь располагает. За деревьями мелькнула тень. Заметив ее, Валентин Валентинович поднял оружие. Пистолет Стечкина с навернутым на ствол глушителем и потребовал. «Выходи!» Раздался шорох. Неосторожный треск веток, будто идущий специально ломал их, и из-за кустов вышел боец в камуфлированной одежде. В правом кулаке у него была зажата граната с выдернутым кольцом, а из-под пальцев, отсвечивая лучами солнца, торчала серебристая флешка. «Вижу, принес!» Зло прошипел Маслов, в первое мгновение не сдержав эмоций, и направил ствол пистолета в грудь пришедшего. «Где мой брат?» Казалось, Алексея нисколько не волнует направленное на него оружие. «Я хочу его видеть!» «Опа, опа, опа! А ты, вижу, предусмотрительный товарищ!» «Да, про фокус с гранатой я и не подумал. А так хотелось тебя пристрелить. Дурачков следует стрелять еще в колыбели, ты не находишь?» «Где мой брат?» — переспросил Алексей, не слишком вслушиваясь в наглое откровение неизвестного. «Там, где ему и надлежит быть. Там, где надлежит быть хорошей наживке, поблизости от крючка. Заглотнешь и окажешься пойманным». «Значит, с тобой его нет», — констатировал Кислицын. «Нет», — без всякого стыда признался Валентин Валентинович. «Каюсь, каюсь. Тогда ты ее не получишь». и ты потеряешь последний шанс спасти брата. Знаешь что? Предлагаю новый обмен. Ты мне флешку, а я тебе координаты базы, на которой содержат твоего брата. Да что координаты? Я сообщу тебе план базы и конкретное место, где содержится твой милый рыжий братик. Ты пойдешь, перебьешь всех бандитов и освободишь своего кавказского пленника. По рукам? И ты их так просто сдашь? Не то чтобы Алексей не поверил в подобную подлость. Как предают бывшие друзья, он знал не понаслышке. Правда, тогда это была любовная история. Но разве человеческая подлость не многолика? «А мне они больше не интересны», — с улыбкой пояснил Маслов. «К тому же вряд ли у тебя что-то получится. Одиночки хороши только в кино, а за помощью ты не побежишь». «Это почему?» «Да просто потому, что у тебя не хватит на это времени. Идти до базы далеко, а если в 19 часов я не перезвоню, а я не перезвоню, твоего братца порежут остренькими ножичками на маленькие кусочки». «Слушай ты, гад!» «Спокойствие, только спокойствие. Давай лучше подумаем, как нам выйти из этого положения. Патовая ситуация, как я полагаю. Если бы ты пришел с братом...» «А я мог тебе доверять? А что, если бы ты заявился сюда со всей своей группой?» Маслов лгал. Его человек отслеживал все машины, выезжающие из ПВД спецназовцев, и только 5 минут назад, убедившись, что Кислицын явился сюда один, Валентин Валентинович дал отбой. «Почему я должен тебе верить, если один раз ты меня уже обманул?» «У тебя нет выбора». «У тебя тоже». «Как сказать? Там все-таки твой брат, а тут всего-то какой-то мелкий компьютерный прибамбас». «Компьютерный прибамбас?» Кислицын презрительно сплюнул. «И из-за этого мелкого компьютерного прибамбаса затеяна столь грандиозная операция? Ты думаешь, я не понимаю, какие рычаги пришлось задействовать? Одних предателей, наверное, целый десяток подкупили». «Нет, ты лжешь. Не знаю зачем, но эта флешка слишком важна для тебя, чтобы рисковать». «Ладно, допустим. Так что насчет моего предложения? Совершим обмен?» «Что на что будем менять?» «Ты мне флешку, я тебе навигатор». «Навигатор?» «Понятно. И в довесок к нему, как я понимаю, ты мне дашь координаты базы». «О, нет!» Отмахнулся Валентин Валентинович. «Все гораздо проще. Этот GPS я использовал вчера, когда возвращался от твоего брата. Маршрут сохранился. Он, конечно, ведет не сюда, но, думаю, с этой техникой ты знаком, и разобраться, что к чему, тебе труда не составит». «Не составит». «Так что, меняемся?» «Как я могу тебе верить?» Скорее рассуждал, чем спрашивал Алексей. В нем уже вовсю боролись самые противоречивые мысли. «Ха, тебе придется рискнуть». В голове у Маслова уже начал складываться план предстоящей рокировки. «Впрочем, рисковать нам придется обоим, но по-разному. Давай сделаем так. Ты отходишь от меня на 20 метров. Я кидаю пистолет за спину, вон примерно туда». Показал он на небольшую площадку шагах в 10. «Думаю, достаточно». Кислицын согласно кивнул. «Другого оружия у меня нет». Валентин Валентинович похлопал себя по бокам, груди, бедрам, покрутившись туда-сюда, показал, что сзади у него тоже ничего не топорщится. «После этого мы одновременно бросаем друг другу и флешку, и навигатор. Расклад такой. Если ты обманываешь меня, я кидаюсь к пистолету, и ты, заполучив навигатор, в комплекте с ним получаешь пулю. Если обманываю я... Ты вслед за флешкой швыряешь туда же свою гранату. Ты, наверное, спрашиваешь себя, что мешает тебе швырнуть в меня гранату, заполучив навигатор?» Маслов усмехнулся. «Я думаю, ты не станешь шуметь. Впрочем, если ты совсем отмороженный, то все может быть. Как видишь, я тоже рискую. Но я ставлю на твое благоразумие. Так что, по рукам?» «Была бы моя воля, придавил бы тебя собственными руками». «О, сколько ненависти! «Так ты согласен?» Алексей кивнул. «Тогда можешь начинать отходить». Алексей начал медленно пятиться, а Валентин Валентинович смотрел на него и улыбался. А ведь ему действительно стало интересно узнать, что сможет сделать один единственный спец. Ничего или многое? Маслов по своей натуре был игрок. Он любил играть, любил делать ставки. И если бы сейчас тут был тотализатор, то при честной игре он бы оценил шансы спеца как 10 на 90. А 10% при таком раскладе – неплохой шанс. Можно было даже рискнуть, сыграть за аутсайдера. И что с того, что спецназовец один-одинешенек, к тому же практически безоружен? Зато сколько энергии и какая решительность. Все еще можно было отыграть обратно, ведь у Валентина Валентиновича по-прежнему в руке был пистолет. И, держа спеца под контролем, придумать какую-нибудь другую комбинацию. Но Маслов решил сыграть против него. В своем выигрыше он почти не сомневался. Тем более, что и на этот раз Валентин Валентинович тоже играл крапленными картами. Заряда батарей в навигаторе оставалось максимум на одно 10-секундное включение. Пистолет, брошенный умелой рукой, не упал, а аккуратно приземлился боковой поверхностью на мягкую травянистую подушку. «Видишь?» Валентин Валентинович показал на лежавшее за спиной оружие. Кислицын кивнул. «Теперь на счет три. 1, 2, 3!» Две руки поднялись в воздух, синхронно выпустив из них два предмета. Один, маленький серебристый, полетел в направлении Маслова. Другой, значительно больше, но тоже небольшой, улетел аж за спину не сумевшего перехватить его Алексея. Валентин Валентинович не желал рисковать, идя со спецназовцем на излишнее сближение. Без оружия в руках, на этот раз он почему-то чувствовал себя недостаточно уверенно. Доля секунды, и оба мужчины бросились за столь вожделенными предметами. Схватив флешку, Маслов сразу метнулся к брошенному оружию. Ухватив его, он развернулся, поведя стволом справа налево, но там уже никого не было. Экран навигатора загорелся, и, мигнув ушедшим в минус индикатором разряда батарей, погас. «Вот тварь!» В сердцах Кислицын чуть было не шмякнул злополучный прибор о землю. «Наверняка скотина старая знал! Надул все-таки!» Алексей прислонился к стволу бука. Первым порывом было побежать обратно, догнать двуличную гадину. Но проснувшийся здравый смысл подсказал бессмысленность этого действия. «Что делать? Что делать? Что делать?» Забилась, застучала в голове настойчивая мысль. И тут же... «Блин, вот дурак! У меня же фонарик есть!» Лихорадочно скинув рюкзак, Алексей отстегнул клапан запасного кармана и, вытащив оттуда маленький китайский фонарик, включил его. Тонкий луч света потонул в солнечных лучах. «Порядок!» – произнес Алексей вслух, отвинтил крышку, и на ладонь выпала пальчиковая батарейка. «Еще бы одну!» Вслух подумал он и, открыв заднюю крышку навигатора, поменял один из находившихся там аккумуляторов на вынутую из фонаря батарейку. Закрыл, попробовал включить. Ничего. Тогда он вновь открыл крышку, попробовал поменять аккумуляторы местами. Та же картина. Вспомнив некогда слышанную инфу о том, что севшую батарею можно на некоторое время реанимировать смятием корпуса, постучал по аккумуляторам камнем. Ноль эффекта. Сев под деревом, Алексей на некоторое время задумался, потом внезапно вскочил и, накинув на себя рюкзак, стремительно зашагал в юго-западном направлении. «Как же я забыл! Сколько времени потерял!» — клял он самого себя. «Мог бы и раньше сообразить, а пацаны перед отъездом столько про нее рассказывали!» Сами собой всплывали обрывки разговоров с уезжающими по замене ребятами. «Леха, ты не представляешь!» Сержант Корягин, один из самых старых и опытных контрактников возвращающегося домой отряда, сделал затяжку и, выпятив вперед губу, покачал головой. «База там 100 на 200. Свежая, летом строили. Все в землю вкопано. По всему периметру окопы. На поверхности строений нет, все под землей. Землянки, землянки, землянки, одни землянки. Блиндажи в три настила. И бревна, главное, откуда-то издалека возили. Поблизости нигде спилов нет. Но это все чепухня. Мы ведь ее так толком и не досмотрели. А добра там, видно, валом было. Чехи, скорее всего, чего-то готовили, а потом кипишнулись. Ноги сделали, а барахло побросали. А почему не досмотрели? Лапти никому оставлять не захотелось. Они там все минами обложили. ПФМки, ПМНки, но в основном нажимники. Самодельные взрывные устройства нажимного действия. Их там вообще видимо-невидимо. Мы 10 штук этих самых хреновин в общей сложности сняли и обратно повернули. Действительно так много? Да я за всю жизнь, наверное, столько не видел, сообщил Корягин, на своем веку успевший повидать многое. Перед этим как раз ливень прошел, так провода со всех сторон торчали. Как я сразу не вспомнил, корил себя Алексей. База, она ведь вот, рядом. А на ней нажимники, а нажимники — это батарейки, а батарейки — это навигатор. Мне хотя бы одну. Ему казалось, что извлечь их не составит никакого труда. Меж тем, любое неосторожное нажатие на замыкатель для одиночного путника почти автоматически становилось смертельным. И по мере приближения к базе, осознание этого факта все сильнее давило на психику. Миноискателя не было. И это невольно заставило задуматься. «И как мне их обнаружить? Коряга вроде говорил, что провода торчат из-под земли повсюду. Это он, конечно, приврал, но где-то обнажиться могли. Устанавливали летом, сейчас осень. Шли дожди, земля оседала. Но их еще заметить надо и подойти. О, блин, 100 раз подорвешься!» И вдруг его осенило. «Легкоступы! Для какого-то хрена я их тащу? Вот и пригодятся!» С этой мыслью старший сержант остановился, скинул рюкзак и, закрепив ноги в креплении легкоступов, неуклюже пошел дальше. Почти час ушел на то, чтобы добыть 2 еще вполне годные к работе пальчиковые батарейки. Для этого ему пришлось найти и обезвредить 4 нажимника. Алексей устал, но времени на отдых у него не было. В конце концов, навигатор заработал. Похоже, неизвестный не обманул, и теперь у старшего сержанта были точные координаты цели. Он шел быстрым шагом, иногда бежал. Нервная усталость, сковавшая его мышцы за время поиска столь нужных ему батареек, прошла без следа. И все же долгое непрерывное движение давало о себе знать. Поначалу столь легкий, хотя и объемный рюкзак, теперь начал казаться серьезной тяжестью, давящей на спину, оттягивающей плечи и тянущей вниз на подъемах. А тут еще бесконечно цепляющиеся за него ветви. Впившиеся в клапан и едва не опрокинувшие идущего навзничь шипы шиповника стали последней каплей. Зло выругавшись, Алексей встал, стянул с себя свой груз, бросил на землю, достал из бокового кармашка пластиковую бутылку, допил воду и, сунув бутылку обратно в карман, уже налегке продолжил движение. До заветной цели оставалось не так уж и далеко. Втянувшись в кусты, Алексей наблюдал за тем, как внизу на базе суетятся люди. Бородатые мужики в зеленых камуфляжах стекались под высокий навес, где стоял длинный, 6-7 метров, стол. Столешницей ему служили плотно подогнанные стволы молодых деревьев, ошкуренные и слегка отесанные с наружной стороны. Установленные по обеим сторонам стола скамьи были еще проще. Не мудрствуя лукаво, неизвестные столяры нашли подходящие бревна и положили их на толстые кругляши полуметровых древесных обрубков. Видимо, в свете последнего впечатляющего успеха, потерявшие страх боевики вели себя шумно, весело, постоянно перебрасываясь разносящимися на весь лес шуточками. Взиравшего на них Алексея так и разбирало желание проползти еще пару десятков метров и забросить имевшиеся у него гранаты в самую гущу предающихся праздности маджахедов. Он нисколько не сомневался, что потери противника окажутся впечатляющими, вот только делать этого не следовало ни в коем случае. Ну, перебьет осколками половину банды, и что дальше? Кипиш, суета-тревога, такой поднимется, мама не горюй. Как я Андрюху вытаскивать буду? Да и сам не уйду, они же не безглазые. Лежа Эвку далеко не кинешь, да и стоя тоже. Для пули это не расстояние. На хребте два человека охранения. Сюда-то я их обошел, а обратно, когда бегом. Нет, с Шухером тут не получится, по-тихому надо. Знать бы еще, где Андрюху держат. Надо подумать, помозговать в первую очередь, где его быть не может. Только в голове у него мелькнула эта мысль, как на противоположной стороне поляны дрогнул кустарник. Ветки заколыхались и разошлись в стороны, выпуская из своей тени двоих мужчин. Оба среднего роста, оба неширокие, оба рыжие. На этом сходство заканчивалось. Один красовался приличных размеров бородой. На нем была надета разгрузка, а в правой руке он небрежно держал АКС. На лице второго проступившая щетина скрадывалась многочисленными кровоподтеками и ссадинами, превращавшими лицо в один огромный синяк. Одежда на нем висела лохмотьями, он сильно прихрамывал, а его левая рука висела плетью. «Сволочи!» – прошипел Алексей, безошибочно распознав в нем своего брата. «Убью всех гадов! Всех убью!» – шептал он, сжимая в бессильной ярости побелевшие от напряжения кулаки. Меж тем пленный и его конвоир прошли перед чередой дневок и по дуге направились к располагавшемуся чуть в стороне от остальных построек продуктовому складу. Цель их движения стало понятно, когда Алексей внимательно присмотрелся к окружающему склад пейзажу. Оказалось, метрах в 45 от навеса брал свое начало небольшой ручеек, и где-то на полпути, если опять-таки внимательно присмотреться, можно было заметить нечто напоминающее помост, предназначение которого Алексею было прекрасно известно. «А Андрюху-то в туалет вывели», — сообразил старший сержант. Теперь, когда он знал место содержания брата, ему оставалось незаметно подкрасться, незаметно убрать охранявшего и также незаметно уже вдвоем покинуть базу. «И всего-то?» — усмехнулся Алексей, начиная перемещаться в сторону местного каземата. Раздался вдруг со стороны складов душераздирающий крик и эхом разлетелся по лесу. Вслед ему полетел звук одиночного выстрела. «Нет!» — вскричал Алексей, предположив самое худшее. «Нет, нет, нет!» Мозг пронзила страшная, беспощадная мысль. «Убили! Убили! Его вели на расстрел! Выстрел — это в него!» Он почувствовал разливающуюся по груди боль, но тут же понял, что ошибся. По лагерю чехов ударила автоматная очередь, потом еще одна и еще. Ответного огня не было. Не успевшие сообразить, что происходит, бандиты застыли в оцепенении. «Дави их, Андрюшка!» Алексей выдернул кольцо у давно приготовленной к бою Эвки и изо всех сил запустил ее в замерших за обеденным столом бандитов. Затем, пробежав вперед десяток метров, отправил туда же вторую гранату и, не дожидаясь ее разрыва, со всех ног рванул в направлении завладевшего оружием брата. За спиной прогремели взрывы. Послышались первые ответные выстрелы. Опомнившиеся боевики стремились восстановить статус-кво. «Андрюха, это я! Андрюха, это я!» Задыхаясь от быстрого бега, кричал Алексей. Чехи его заметили и открыли огонь. Пули засвистели совсем рядом. Алексей упал и перекатом ушел за небольшой бугорок. Почти тотчас же вскочил и побежал дальше. Но новые очереди заставили его припасть к земле и змеей заскользить к небольшой рытвине. Сердце колотилось с неистовой безумностью, хрип раздирал легкие. Никогда в жизни Алексей не бегал с такой скоростью, с таким напряжением. И вот теперь, почти достигнув цели, не имел сил, чтобы двигаться. «Сюда! Давай сюда!» — послышался чей-то хриплый голос. Повинуясь этому зову, Алексей пополз в его направлении, и через несколько метров руки его словно бы провалились в пустоту. Он повалился вниз и оказался в широкой, прокопанной весенними водами промоине. «Братик!» Кислицын-старший не успел опомниться, как оказался в объятиях собственного брата. «Братик, братик!» Хрипел тот, обливаясь слезами, текшими из-под едва разлипающихся от опухоли век. «Андрюшка, живой!» Обрадованно воскликнул Алексей и, вдруг вспомнив, зачем он, собственно, здесь находится, приподнялся и закричал. «Уходим! Андрей, уходим! Надо уходить! Слышишь? Пошли, пошли, пошагали, давай!» «Я не смогу!» Прохрипел Андрей и задрал разодранную штанину. Взору Кислицына-старшего предстала невероятно опухшая, черная от многочисленных побоев, левая нога брата. По центру голени, туго обмотанная разодранной на части, набухшей от крови камуфлированной майкой. «Эта тварь умудрилась!» Кислицын-младший показал на лежавшего чуть выше по склону мертвого боевика. Из его правого бока торчал ржавый арматурный штырь. «В последний момент, гад!» «Черт!» — выругался Алексей, секунду помедлил, а потом, упрямо качнув головой, требовательно проговорил. «Дойдем! Пошли, Андрюха! Надо! Пошли! Сейчас только прибарахлюсь и пойдем!» С этими словами Алексей, пригнувшись, пробежал вперед, стянул с убитого окровавленную разгрузку, быстро надел ее на себя и, вернувшись, забрал у брата оружие. «Сейчас мы этих тварей прижмем и пойдем!» Пообещал он, поднимаясь над бруствером. Обкладывали их по всем правилам науки. Боевики приближались, прикрывая друг друга, и преодолевая открытые участки местности исключительно короткими перебежками. «Вот твари!» В сердцах выругался Алексей, когда, израсходовав целый магазин, ему так и не удалось подстрелить ни одного из наступавших. «И хрен с вами!» Ругнулся он, отбросив в сторону пустой и потому ненужный уже магазин, и защелкнув в автомат новый. «Андрюша, уходим!» Перехватив оружие в левую руку, он помог Андрею опереться на свое плечо и, непрестанно ругаясь, буквально силой потащил его вверх. Двигались они медленно, подъем давался тяжело. Казавшийся едва ли неотвесным склон никак не хотел пускать их на столь близкий и, казалось бы, однозначно спасительный гребень. Отчаявшись подняться по прямой, Алексей потащил брата правее, вдоль склона. Каждые 10 метров братья останавливались. Алексей прижимал бегущих врагов короткой очередью, и они шли дальше, а боевики приближались. «Медленно!» – прохрипел Андрей. «Медленно идем. Не успеем подняться. Нас обойдут». «Дойдем!» — упрямо твердил Алексей, убеждая в этом скорее самого себя, чем не хуже его понимающего все брата. «Алеша, братик, отдай автомат!» Андрей требовательно протянул руку. «Пожалуйста! Я прикрою. Ты уходи. Уходи, братишка!» «Ты что городишь?» Мгновенно разозлившийся Алексей пристально воззрился на посмевшего предложить такую несусветную чушь брательника. «Вместе дойдем!» Резко бросил он и потянул Андрея дальше. Из-за строения, служившего боевикам продовольственным складом, выскочил худосочный чех и, запетляв, резво побежал вперед. Алексей вскинул оружие и выпустил в бегущего короткую прицельную очередь. Боевик вскрикнул. Схватившись за низ живота, он выронил оружие и, пройдя на подогнувшихся ногах несколько шагов, качнулся вперед и головой вниз рухнул в выбегающий из-под него ручей. Со стороны склада показались еще двое. Автомат Кислицына пару раз дернулся, выплевывая навстречу бандитам свинцовые пули, и клацнул затвором. Алексей отщелкнул магазин и бросил его в грязь. Прошелся рукой по разгрузке, и следом за магазином на землю полетел автомат. Снаряженных патронами рожков в транспортно-разгрузочном жилете не было. «Двигаем!» Скомандовал он брату и, потянув его за собой, свободной рукой вытащил из кармана гранату. Сбоку, почти под ногами, ударили пули, но они успели скатиться в небольшой, укрывший их от противника овражек. Сужаясь, он тем не менее вел вверх, заканчиваясь практически у самого гребня. Его стенки поднимались до 1,5 метров, служа надежным укрытием от летящих пуль. «Нормально, Андрюха, нормально, оторвемся!» — воскликнул Алексей с такой радостью, будто вся их цель заключалась исключительно в том, чтобы дойти до вершины окружающего базу хребта. «Оторвемся!» — устало улыбнулся Андрей, и они с внезапно появившимися силами потянулись вверх. И тут впереди послышались выстрелы, раздались отрывистые злые команды. «Нас обошли!» — выдохнул Алексей, больше уже не имея сил даже на то, чтобы ужаснуться произошедшему. Они остановились, прекратив бессмысленное движение, и обессиленно опустились на землю. «Зря ты не ушел!» — сглотнул подступивший горлу ком Андрей. Кислицын-старший, ничего не ответив, не спеша достал последние оставшиеся у него гранаты. «Одну для них, одну для нас», — пояснил он и, по очереди взвесив их на руке, будто выбирая, какая лучше, отложил одну в сторону. «Тебе надо было уходить», — вновь посетовал Андрей. «Теперь вместе умрем». «Зря», — подавленно заключил он. «Вместе», — повторил вслед за ним Алексей и тут же внезапно окрепшим голосом добавил. «Зато вместе. Понимаешь, братишка, вдвоем. Понимаешь? Вместе!» «Зато вместе. Вдвоем. Рядом». Шепот Андрея был едва слышен, и словно спасительная мантра зазвучали полные бесконечной боли слова. «Зато вместе, зато вместе, зато вместе». А Алексей, опершись спиной на земляную стену, с горечью думал, что еще несколько дней назад ни за что бы не поверил, что ему придется умирать из-за такой фигни, как флешка. Он отогнул усики предохранительных чек и, покрепче зажав одну из гранат в ладони, выдернул кольцо.